С 9 до 5. «Вот ваш райский уголок», — пародирует Лоррейн Ванну Уайт, показывая на стол. Татуировки, винтажные очки в роговой оправе портят иллюзию, но при этом наталкивают на мысль, что мы можем стать подругами. «Мне сейчас очень не помешал бы друг». «Это твои соседи по столу, Томас и Бекка». Томас едва поднимает глаза от ноутбука. Он оценивает меня одним взглядом и возвращается к работе. Бекка хотя бы шлет мне полуулыбку. Она явно недавно закончила универ. В агентстве МакМартин работают в основном молодые люди, от 20. Интересно, сюда еще кого-то устраивал папа, или я единственная бездарь? Боже, синдром самозванца что-то разбушевался, я вообще перестала чувствовать себя. Это пропуск в здание. Лоррейн протягивает мне ламинированное удостоверение личности с моей фотографией. Я опускаю взгляд и едва узнаю себя, смотрящую в ответ. Кто это вообще? Это я? Обучение будет проходить в конференц-зале. Утром было экстренное совещание из-за недовольного клиента, так что теперь придется заново там все ставить. Вы пока устраивайтесь, а я подойду через пару минут, хорошо? Спасибо. Я с трудом улыбаюсь, хотя понимаю, что должна быть не здесь. Надо вернуться в квартиру, спрятаться, а не сидеть тут, не там, где... В комнате отдыха есть кофе. Лоррейн наклоняется ближе. Уж поверьте, он отстой. Кафе за углом намного лучше. Дайте знать, если хотите закинуться призраком. Я вам что-нибудь возьму. Мы ходим за кофе по очереди. Прекрасно, спасибо. Я смотрю, как Лоррейн суетится по реконструированной фабрике. Все стучат по клавишам ноутбуков, прямо как вороны, клюющие падаль с костей. «Иди дальше», — продолжаю я повторять мантру моей матери. «Не зацикливайся. Эта работа — первый шаг в мое будущее, мой новый путь настоящего взрослого человека. Не облажайся, Эрин. Я все могу. Сохраняй спокойствие. Иди дальше. Не парься, просто дыши и не зацикливайся». Ну вот, проще простого. Томас и Бекка меня игнорируют. Ну и пофиг. Я понимаю. А пока убиваю время, настраивая компьютер. Создав учетную запись, перебираю каждое абсурдное сочетание слов, которое приходит на ум. Призрачный наркотик, галлюциноген духов, сеанс с препаратом. Надо не забыть очистить историю поиска в конце дня. Телефон жужжит. Выпьем сегодня в 11. Упо. На меня накатывает облегчение. Амара со мной разговаривает. Мы навсегда останемся друзьями. Я выдыхаю весь накопившийся воздух, хотя даже не осознавала, что держу его, и внезапно становлюсь невесомой. Отвечаю ей «я за». Папина вечеринка будет в 7, так что пойду после нее. По экрану пробегают 3 точки. Амара что-то отвечает, а потом исчезают. Чтобы она ни писала, ответ не пришел. Результаты поиска не дают. Ну, наверняка же хоть кто-то писал о призраке. Статью или какой-то отзыв, хоть что-нибудь. Я пытаюсь вспомнить, что говорил Тобиас о попытках Сайлоса найти препарат, но не могу пробиться сквозь туман. До меня внезапно долетает запах чьего-то обеда, тушеная свинина, барбекю или еще какое-то жареное мясо. И в данный момент мой желудок не слишком этому рад. Уже обеденный перерыв? Грипп-наркотик-призрак. Я вижу мертвецов. Спиритическая таблетка. Ничего. Ни одного хренового совпадения. Даже сейчас я ловлю себя на том, что мысленно взываю к Сайлосу. Где он? Почему не отвечает мне? Я пытаюсь провести безмолвный спиритический сеанс, чтобы соседи по столу ничего не заметили. Почему вдруг запахло грудинкой? Мне что-нибудь сказать? Пожаловаться соседям? Бекка могла бы стать моим другом. Я ловлю себя на том, что пялюсь на нее, не отдавая себе в этом отчет. Наблюдаю, как она клацает по клавиатуре. У нее очень серьезный вид и обширная коллекция шоперов. Наверняка она эко-френдли. Может, шьет многоразовые чайные пакетики. После работы можно сходить выпить с Лоррейн. Я теряюсь в фантазиях о новой офисной версии меня, когда Бекка ловит мой пристальный взгляд. Я улыбаюсь. Упс. Привет. И отвожу взгляд, притворяясь, что... Улыбка слетает с лица. Там фигура, частично заслоненная кулером. То, что осталось от его одежды, кажется, запеклось на почерневшем теле. С того места, где я сижу, видна покрытая пятнами плоть. Я ахаю. Томас поднимает глаза, следит за моим взглядом. «Что случилось?» — спрашивает Бека, делая то же самое. Они его не видят, не могут увидеть. Но он прямо там, смотрит на меня. Коллега наклоняется, чтобы наполнить бутылку водой, всего в нескольких дюймах от покрытой коркой кожи мужчины. Обугленные кости торчат из груди. Он не видит. Никто не видит, только я. «Потому что больше никто не закидывается грибами, Эрин». «Простите», — пытаюсь я разрядить обстановку легким покашливанием. «Мне показалось, я увидела знакомого». Томас вскидывает бровь. У меня даже нет времени смутиться, потому что я замечаю еще одну фигуру в дальнем конце рабочего стола. Кожа с правой стороны его тела содрана, шершавая поверхность, больше похожая на плохо отшлифованную глину, чем на плоть. Я отворачиваюсь. Смотрю на пол. Считаю до 10, потом снова поднимаю голову, чтобы проверить. Теперь он пялится. Он нашел меня. Мне кажется, своим взглядом я только придаю ему силы. «Так не смотри!» Слышу я голос мамы, будто эти фигуры всего лишь бродяги, выпрашивающие мелочь. Она бы вздернула подбородок и притворилась, что не чувствует едкого запаха горелого мяса. Эти призраки не будут меня трогать, если я не буду трогать их, так? Это общее правило дикой природы. Представлю, что они медведи, главное не обращать на них внимания. Я изо всех сил стараюсь держать себя в руках, не зацикливаться на абсолютном безумии вокруг меня. Почему я вижу призраков, если даже не могу призвать Сайлоса? Где он, черт возьми? Был бы он здесь, заставил бы их уйти. Отвалите, оставьте ее, мать твою, пошли вон! Тобиас пытался нас предупредить, да? Что он сказал? Мы не знаем, что там увидим. Он знал. Тобиас знал, черт возьми, поэтому не хотел, чтобы мы уезжали. Он знал, что нас тут ждет, что мы можем увидеть. Но они не настоящие, это просто галлюцинация. Я насчитываю 6 мертвых коллег в офисе. Они знают, что я их вижу, они это чувствуют. Будто само мое присутствие провоцирует их, будто от меня исходит какой-то запах. Призрак. Понимаю я. Достаю свой телефон, хотя это и запрещено компанией. Никаких личных звонков в течение рабочего дня. И изо всех сил стараюсь держать запястье ровно, пока набираю сообщение Тобиасу под столом. «Призраки чуют от меня запах таблетки?» «Мне не верится, что я вообще задаю такой идиотский вопрос, но разве у меня есть другой выбор?» «Я не знаю, что за хрень со мной творится». Продолжаю смотреть на экран, страстно желая, чтобы Тобиас ответил. «Пожалуйста». Голые ребра у кулера для воды начинают приближаться ко мне, но я заставляю себя не смотреть. Надо сохранять спокойствие и не зацикливаться. А еще ни за что не смотреть. «Он все еще идет сюда?» «Не смотри, не смотри». «Он приближается?» «Не смотри, не смотри, не...» «Где он сейчас?» «Не смотри, не смотри, не смотри, нет...» Бека протягивает руку через стол, привлекая мое внимание, и очень тихо спрашивает. «Как дела?» Я поджимаю губы и киваю. Знаю, что голос все равно сорвется. Нельзя выливать панику, надо ее сдерживать. «Закрой всю эту хрень, Эрин, держи голову, не зацикливайся!» Бека смотрит на меня, пока мужчина с обугленной кожей глиной смотрит на нее. «Ты какая-то, не знаю, напряженная?» «Переживаю из-за первого дня», — выдавливаю я. «Она не видит, не видит ничего». «Я тоже переживала», — шепчет она, будто не хочет, чтобы услышал Томас. Но он, конечно же, слышит, хотя ничего не говорит, просто продолжает стучать по клавишам. Мужчина из глины пытается что-то сказать, но от его рта почти ничего не осталось. Он обходит стол и встает напротив. Я отказываюсь поднимать взгляд, пытаюсь ровно дышать через нос. Вдох, выдох. Следи за дыханием и не кричи. Они не настоящие, это галлюцинация, как ходячие фотки. Все в твоей голове. Что там было написано на табличке «Пожар»? Ричмонд горел. Сколько людей здесь умерло, и где они сейчас? Повсюду. Это приход. Вот и все. Очередной приход. Конечно же, у меня разыгралось воображение. Очевидно, этого никто не видит, так что мне просто надо успокоиться и не паниковать. Зачем я удвоила дозу призрака? Тупая, тупая Эрин, о чем ты только думала? Обычно младших сотрудников приглашают ознакомиться с новыми учетными записями и посмотреть, сможем ли мы видеть призраков. Так что не забудь ноутбук. Спасибо, — говорю я Бекке, как будто вообще ее слушала. В нос бьет резкий запах подгоревшего стейка. Кто-то стоит рядом со мной, но я не буду смотреть. Я отказываюсь даже краем глаза. Они наклоняются вперед, кем бы они ни были. Что они делают? Задумываюсь я, и вдруг не могу остановить этот поток вопросов. Боже, что они делают? Что они делают? Что они делают? Что они делают? Что они делают? Что они делают? Что? С другой стороны подходит мужчина с пластилиновым лицом. Он наклоняется и принюхивается. Он вдыхает мой запах. О боже, он нюхает меня, будто я источаю какой-то фантастический феромон. Желудок сжимается. О, только не снова. Пожалуйста, господи, не сейчас. Призрак хочет выйти, я это чувствую. От первого толчка сводит живот, и я заставляю себя сглотнуть. Подошел и третий сожженный дух. Они все наклоняются, обнюхивают, хотят попробовать. Их там нет, нет, нет, нет. Мне сейчас тошнит. Я чувствую, как оно приближается, накатывает, горло сжимается, пока я продолжаю сглатывать. Пожалуйста, не надо, не сейчас, не здесь. Эти духи чувствуют на мне призрака. Во мне. «Ну, как дела?» — спрашивает Лоррейн. Я захлопываю ноутбук, чтобы она не увидела мои запросы «Наркотик, мертвых грибы, призрак, сеанс». «Все хорошо?» «Да, Бекка как раз ввела меня в курс дела». Я улыбаюсь Бекке, но та явно отстранилась и вернулась к работе, поэтому едва кивает. К горлу подступает желчь. У нее привкус суглинка, и я изо всех сил пытаюсь проглотить ее обратно. Я улыбаюсь, хотя обгоревшие духи приближаются, перекрывая удушливое пространство. Прижимаются носами к моему лицу, проводят сморщенными языками по моим щекам, облизывают мочки ушей, лоб, залезают во все уголки моего тела, пытаясь найти во мне эту вкуснятину, что бы это ни было, которая подступает к горлу. «Не пытайтесь разобраться во всем за один день», — говорит Лоррейн. «Мне потребовалось...» «Я не могу. Я больше не могу сдерживаться. Меня сейчас вырвет. Мне нужно... нужно...» «Здесь есть уборная?» Лоррейн моргает. «Да. Вон там. Я вас провожу». «Не надо меня провожать. Мне нужно побыть одной». Я встаю со своего места, проталкиваясь мимо свиты фантомов и стараясь ровно дышать через нос. Когда я встаю, желудок успокаивается. «Так-то лучше. Меня не стошнит у всех на виду, уже хорошо». «Вы курите?» — спрашивает Лоррейн, провожая меня в туалет. «Нет. В смысле, да, иногда. Дым — это огонь и обожженная кожа». «Нас таких двое. Приятно не быть одной. Начальство так переживает из-за курильщиков, а я такая, господи, мы же сами сотрудничаем с Мальборо». У меня в животе осьминог. Я его чувствую. Я помню то граффити на магазине. Такие же бледные щупальца скользят по моим кишкам в поисках выхода. «Почти пришли», — говорю я себе. «Не позорься и не блюй на глазах у этих людей, так называемых коллег. Не надо, Эрин. Даже не смей». Я оглядываюсь через плечо, чтобы посмотреть, насколько отстала Лоррейн, и понимаю, что за нами идут. Нас тут трое. Ходячие ребра пока не хочет меня отпускать. Я ускоряю шаг и врываюсь в туалет раньше Лоррейн. Стены сланцево-серые, подсвеченные люминесцентными лампами. Три кабинки и три раковины. Лоррейн идет в первую кабинку, а я в третью. Господи, она все еще говорит. Ее голос отскакивает от грифельной доски. «Здесь уже пару лет. С кем у вас было собеседование?» Я прижимаю ладонь к груди и с трудом отвечаю. «С мистером Гиддингом?» «Ух ты!» — присвистывает она. «Прямо с корабля на бал». Я толкаю дверь кабинки и тут же замираю, когда понимаю, что там уже кто-то есть. «Простите», — говорю я чисто рефлекторно, но дверь была не заперта. И это не женщина, это мужчина. Он не сидит на унитазе, а стоит и смотрит. Правая сторона его лица сгорела, щеки ввалились, за обнаженной челюстью виднеется ряд почерневших зубов. Он как будто мне улыбается. Я крепко прижимаю тыльную сторону ладони ко рту, чтобы меня не вырвало на пол. Как долго он там прождал? Господи, сколько же их в этом здании? «Все в порядке?» — осторожно спрашивает Лоррейн из своей кабинки. Наверное, она уже 100 раз задумалась, что такого сделала в прошлой жизни, чтобы заслужить такую стажерку-неудачницу, как я. «Да, в полном». Я все еще стою за третьей кабинкой, стараясь звучать бодро, пока внутри все переворачивается. Просто волнуюсь из-за новой работы. Разве я уже это не говорила? Сколько еще можно выезжать на одном и том же извинении? У всех так было. Тут все просто живут своей жизнью, но не знают, не видят, что их окружает постоянно. Вот оно уже подступает. О, Господи, меня стошнит, я сейчас... Лоррейн все еще болтает, пока я вбегаю в среднюю кабинку и с грохотом захлопываю дверь. Только между нами. Я бы держался от него подальше. Его руки всегда как бы, ну, на тебе. Я чувствую, как призрак поднимается по моему пищеводу. Он выходит, и я никак не смогу его остановить. Внутри меня все переворачивается, тело выворачивается наизнанку. Что со мной происходит? Никогда не сиди с ним в офисе наедине. Как только дверь закрывается, толстый стебель тянется вверх по моему горлу, как вырванный с корнем цветок, вытягивая за собой комья внутренностей. Наверное, я в жизни не испытывала ничего настолько болезненного. Пожалуйста, остановите это. Так было почти с каждой. Такой обряд посвящения. У отдела кадров целое хреново досье на этого ублюдка. Но его не тронут, потому что это его компания. Меня от этого тошнит. Я прислоняюсь к двери и упираюсь обеими руками в стены в надежде удержаться, пока тело сотрясается в конвульсиях, выбрасывая сгусток вязкой материи. Я молюсь, чтобы Лоррейн не услышала, как меня рвет. Я просто хочу избавиться от этой штуки. Выходи, выходи! Видимо, тебе и убийство сойдет с рук, если ты сооснователь. Я хватаюсь за стебель эктоплазмы и пытаюсь вытащить его раз за разом, как фокусник, вытаскивающий носовые платки из рукава на детском утреннике. Вот только его слишком много, ему нет конца. Корень так глубоко, достает до самой моей сердцевины. Усик касается моих губ, пульсируя пока, извилисто движется в воздухе над моей головой, образуя парящий виток. Он поворачивается ко мне. Он смотрит на меня. Я вижу глаза. По крайней мере, что-то похожее. Тончайшую щель рта. У него есть лицо. Он скользит по мне. А потом оборачивается вокруг талии и ног. Я иду к промежности. Да-да-да. Берегись, шепчет он. Я прокусываю его так сильно, как только могу. У меня нет выбора, это единственный выход. Зубы впиваются в ножку, как в оболочку сосиски. Я не отпускаю ее до тех пор, пока скользкая кожица не лопается, отчего эктоплазма разлетается брызгами по дальней стене кабинки сразу за унитазом. Мокрый шлепок эхом разносится по всей ванной, и я знаю, что теперь Лоррейн уж точно услышит, как меня рвет повсюду. На пол, на стены кабинки, на себя. «Эрин, о боже, ты в порядке?» «Да», — удается мне выдохнуть, прежде чем вырвать остаток в унитаз. «Я в порядке. Давай я помогу. Не входи!» Я поднимаю ноги на унитаз, обхватываю руками голени и медленно раскачиваюсь взад-вперед. Я не могу унять дрожь. Я просто хочу спрятаться, залезть в себя. Я качаю головой и прячу лицо между коленями. «Здесь только мы». Лоррейн ничего не знает. «Не переживай, ладно? Дай мне войти». «Нет, пожалуйста. Все хорошо, правда. Мне просто немного нехорошо. Отравилась. Сейчас...» Я поднимаю голову. Смотрю вниз. Человек с расплавленным лицом лежит на полу, на спине. Он проскользнул в щель между кабинками. Смотрит на меня своим оставшимся глазом. Его челюсть распахивается, язык падает на пол с вялым шлепком. И я кричу, о боже, я кричу так громко, что могу только представить, как этот звук эхом разносится по офису, где услышат все, но не могу остановиться. Он лакает из лужи. Он не может сдержаться, лихорадочно слизывая каждую каплю того, что я только что извергла. И кажется таким счастливым. «Так вкусно», — говорит его блаженное выражение лица. Я спрыгиваю с унитаза, крича все громче и громче, я не могу остановиться. Плечо ударяется о дверь, и я отскакиваю назад, падаю на пол, ударяясь головой об унитаз. Лоррейн колотит ладонью по двери кабинки. «Эрин, в чем дело?» «В моей голове. Я не соображаю, не могу успокоиться. Надо взять себя в руки, надо...» Мужчина облизывает мое лицо, как наждачной бумагой по щеке. Язык проникает в ухо. Я кричу, падая на четвереньки. Расплавленный человек следует за мной. Наши движения синхронны. Моя рвота стекает по его подбородку. Его серый язык проводит по голой челюсти и слизывает. Единственный глаз закатывается, будто он в полном экстазе, как под кайфом. О боже, он ловит от меня кайф. И мой крик поднимается на октаву. Внутри меня ничего не осталось, совсем никакого воздуха, но я каким-то образом умудряюсь орать еще громче. «Эрин, открой дверь, пожалуйста!» Вместо того, чтобы потянуться к задвижке и отпереть дверь, я пролезаю в щель под кабинкой. Лоррейн стоит с другой стороны, и я руками взбираюсь по ее телу до тех пор, пока мы не оказываемся лицом к лицу. Она в полном ужасе, но не видит. Боже милостивый, она их не видит. Всех набившихся в туалет обгоревших тел. Всех призраков, прижимающихся друг к другу, плечом к плечу, злобно смотрящих на меня. Они все хотят попробовать. Здесь не осталось места. Не осталось воздуха. Их слишком много. Они повсюду. Я не перестаю кричать. Я не могу перестать кричать. Я никогда не перестану кричать.